хочу. И за этот мой неверный шаг я бессонницей плачу. Ничего о ней не знаю я, только имя и окно, у которого душа моя обитает день и ночь. Когда заходит солнце, одни и те же звезды видны из наших окон в небесах. И нас не разделяют бесчисленные звезды, мы просто с нею в разных временах. Забыть о ней давно и покой себе вернуть, но в слепую ночь ее окно заменяет мне луну. Пусть живет она в душе моей в потаенном уголке, оставляя неглубокий след, словно на морском песке. Когда заходит солнце, одни и те же звезды видны из наших окон в небесах. И нас не разделяют бесчисленные звезды, мы просто с нею в разных временах. Времена.